Глава 34. А на следующий день, когда я после проверки больных сидела за книгами, в комнату вдруг ворвалась взволнованная раскрасневшаяся подруга с букетиком полевых цветов, который трепетно прижимала к груди, и с новостями. «Помнишь первого мужика с укусом?» — спросила она с порога. «Ну тот, у кого ты яд отсасывала». «Помню, конечно», — скривившись, ответила я. Но не скажу, что эти воспоминания о мужской испачканной волосатой конечности у моего рта относятся к тем, которые хочется сохранить в памяти на всю жизнь. Спасибо, что не даешь забыть, дорогая подруга. «Да я не о том!» — отмахнулась девушка. «Просто он оказался нынешним генералом светлых, представляешь?» «Да ты что? Так это же совсем другое дело!» Наигранно воодушевилась я, а потом серьезно поинтересовалась. «Ты считаешь, что новость о том, что я зря облизывала не простую мужскую волосатую ногу, а генеральскую, должна меня обрадовать и примирить с действительностью?» «Ой, да подожди, не перебивай!» — разозлилась Зинка. «Я совсем не про это хочу рассказать». «Да? А про что?» Девушка посмотрела по сторонам, подошла поближе и, заговорчески понизив голос, сообщила. «В общем, поскольку командующий светлыми временно недееспособный, нашего Даниуса амнистировали, вернув ему статус, положение и должность». «Как?» — подскочила возмущенно. «А кто же теперь будет за порядком следить? Мы же грязью зарастем. Кто отдал распоряжение? Где?» Я резко поднялась с кровати и кинулась к халату, висящему на спинке стула, собираясь идти и отстаивать своего работника. «Эй, куда?» — схватила меня за руку подруга, останавливая. «Даниус обещал, что по-прежнему будет назначать дежурных. Не суетись! Какая же ты меркантильная! Нет, чтобы за человека порадоваться!» После ее слов я пристыженно вернулась на кровать, но, проницательно посмотрев на Зинку, заметила. «Что-то ты и сама не сильно довольная». «Но это означает, что мы станем реже видеться», — зарделась она, пряча взгляд и перекладывая цветы из одной руки в другую. «И вообще...» «Так это от него!» — догадалась я, указывая на букет. «Вы помирились? Рассказывай!» Девушка мечтательно закатила глаза, вздохнула, смущенно улыбнулась и поведала. «Он сказал, что сожалеет о своих резких словах и намерен за мной ухаживать. Теперь, когда он не простой уборщик, а снова лаир и аристократ, ему уже ничего не мешает». «Ого!» — воскликнула пораженно. «Пф!» — поддакнула Клава, все это время прислушивающаяся к разговору. «Милка, я такая счастливая!» — рассмеялась подруга и, поднявшись с кровати, закружилась по комнате. Я с улыбкой смотрела за поведением подруги и от всей души радовалась за нее. А еще немного завидовала. Это же здорово, влюбленность и все такое. Особенно, когда чувства взаимные. Жаль, что я так не могу. Кажется, у меня, кроме рабочих, в голове никакие другие мысли не задерживаются. Но с другой стороны, кто-то же должен сохранять здравый ум и думать о деле. Внезапно девушка остановилась, строго уставилась на меня и, поучительно подняв палец вверх, заявила. «Вот! Видишь, советы из книги действуют, а ты не верила». Я аж поперхнулась от такого заявления. «А может, больше подействовало то, что ты оставила его в покое, перестала напирать и дала время присмотреться и определиться?» — спросила осторожно, прокашлившись. Зинка ненадолго задумалась, а потом уверенно покачала головой. «Нет, точно советы». «Угу», — не стала спорить я. А смысл? Да и омрачать руганью ее счастье не хотелось. «Знаешь, я тут подумала, а что, если Даниус мне руку и сердце предложит?» Не привыкшая останавливаться на полумерах, поинтересовалась девушка. «Я, наверное, соглашусь. Будем жить в шикарном замке. Рожу детей. Двоих. Нет, лучше троих и все девочки. И моим дочкам не придется донашивать одежду за сестрами. У каждой будет свой гардероб. А потом...» Что там было потом в Зинкиных мечтах, мне не суждено было узнать. Ее прервал резкий требовательный звонок с темной половины. Мы дружно подскочили от неожиданности, испуганно переглянулись и, схватив Клаву, помчались вниз. Халат я надевала уже в дороге. Ведь если нас вызывали, то случилось что-то серьезное, с чем Тимус не смог справиться самостоятельно. Значит, надо торопиться. Однако в приемной ни травника, ни больных не обнаружилось. Пробежали по палатам второго этажа. Все живы. Лаиры, скорее! Нашла нас заполошенная Марсия. Там, на улице. Я схватилась за сердце, представляя самое худшее. Что могло случиться такого, что больного даже в замок не донесли? Господи, помоги! На негнущихся от страха и плохого предчувствия ногах поторопилась за горничной. Почти у самого входа увидели толпу галдящих вояк. При нашем появлении они замолкли и расступились, открывая вид на большой длинный ящик, украшенный лентами, цветами и разноцветными бантами с каким-то мужиком внутри. Притом, судя по внешнему виду и специфическому запаху, мужик был явно мертв и уже давно. Нет, так-то он выглядел опрятно, в дорогой одежде, причесанный, чистый, но мертвый. «Это что, гроб?» — испуганно спросила у меня Зинка. «Похоже на то», — задумчиво согласилась я. «А где больной?» — растерялась она. «Должно быть внутри», — предположила я. Девушка захлопала глазами, замотала головой и нахмурилась. «Да ладно, не так уж долго мы спускались, чтобы он успел умереть и начать разлагаться. А гроб? Он его что, с собой принес?» «Как-то пессимистично человек был настроен с самого начала или просто в наши способности не верил. Даже обидно». Я не могла ответить на ее бесконечные вопросы, так как сама ничего не понимала. И главное, никто же не объяснял. Все молча стояли, будто чего-то ожидая. «А почему он умер?» В свою очередь поинтересовалась я. «Болел?» Зинка пожала плечами и почесала затылок. Я повторила ее жест. И вот стоим мы, чешемся, тупо пялимся на гроб, не соображая, зачем он здесь и что от нас хотят окружающие, как вдруг толпу растолкал какой-то хлипкий мужичок с бородкой. «Где она?» Спросил он у одного из военных, тот почему-то указал на меня, и мужичок расцвел. «Лаира Мила, примите этот дар от его темнейшества в знак почтения и восхищения вашей красотой и талантами!» У меня отвисла челюсть, а волосы на затылке зашевелились. «Это что вообще за намеки? Я такая красивая, что краши в гроб кладут?» Или настолько талантлива, что мне можно только труп доверить?» Невольно покосилась на букетик в руках подруги. «Да, кому-то дарят цветы, а мне — гроб. Со мной явно что-то не так».